печаль. Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, иль ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете? Эти стихи Владимира Соловьева по-особому звучали на нарах соловецких лагерей. Простые рабочие и поэты, священники и профессора, талантливые музыканты и неграмотные крестьяне — никого не миновала смертоносная колесница красного террора. Здесь, в нетопленных бараках, кто-то злился и проклинал свою судьбу, а кто и просто бесцельно смотрел в точку, ожидая неминуемого конца. Но эти стихи, кем-то прочитанные полушепотом, а вскоре ставшие настоящим заклинанием против окружающего кошмара, каким-то необъяснимым образом задевали самые глубокие струны сердца, струны, которые, казалось, давно заржавели и рассыпались в прах. Звучали стихи, и сердца заключенных наполнялись печалью. Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Но какой разной была эта печаль! Для одних она становилась трещиной в мрачном своде пещеры безнадежности, сквозь которую начинал пробиваться луч надежды. Нет, вовсе не надежды на то, что все устроится, и этот кошмар когда-нибудь забудется. Рождалась надежда и уверенность в том, что и здесь есть Бог. В этом, за индивелом бараки, рядом с ощетинившимися людьми, он сам где-то неподалеку стоит и все повторяет: от меня это было. Это была та самая спасительная печаль, печаль по Богу, которая не ввергала в отчаяние, напротив того, утешала человека, говорила ему: не бойся, снова и снова прибегни к Богу. Он благ и милосерд. Он знает, что человек слаб, он никогда не оставит тебя. От этой печали рождалось непонятное внутреннее спокойствие, более того, тихая, безмятежная радость. Радость о том, что эта жизнь, какой бы невыносимой она ни была, совсем не бессмыслица или чья-то злая жестокая шутка. Она лишь тесная кожа, которую все равно сбросишь, зато под ней уже рождается настоящая, подлинная жизнь. Но была и другая печаль. Печаль смертоносная, словно жгучим ветром опалявшая и без того усохшее сердце, тревожившая воспоминаниями былого и теперь безвозвратно утраченного. Эта печаль была грызением сердца и смятением. Обжигающим вихрем она захватывала желаниями недостижимого, и сознание этой безысходности разрывало сердце отчаянием. Она рождалась из яростной попытки удержать ускользающую жизнь и хотя бы малую частичку надежды на земное счастье. О такой печали христианские подвижники говорили, что она есть желание отсутствующего блага, лишение удовольствия или настоящего, или ожидаемого. Доколе есть в сердце пристрастие к чему-либо земному, всегда будет оставаться оно открытым для печали. Если кто возненавидел этот суетный и приходящий мир, тот избежал печали, говорит Лествичник. Если же кто имеет пристрастие к чему-либо видимому, то еще не избавился от нее. Ибо как не опечалиться, лишившись любимой вещи? О такой печали апостол говорил, что она рождает смерть, и от нее надо бежать, не давать никакого права овладеть сердцем, сковав его параличом безверия и отчаяния. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.